Здравствуйте, дорогие читатели! Каждый из нас хочет быть счастливым. А для того, чтобы быть счастливым, нужно понимать, как устроен мир, как на него реагировать, как обрести гармоничное состояние. Вселенная развивается. Все, что не развивается, то вырождается и умирает. В основе развития лежит взаимодействие противоположностей. Там, где есть конфликт, там есть развитие. Какой главный конфликт Вселенной? Это конфликт, связанный с природой времени. Это причина и следствие. Это прошлое и будущее. Ну, настоящее – это, можно сказать, прошлое. Так вот, конфликт между прошлым и будущим рождает энергию, которая преобразует всю Вселенную. Почему я говорю такими абстрактными фразами? Потому что мы должны видеть и иметь общее понимание, тогда будет легче. Человек, который может правильно решать конфликт, это человек счастливый, потому что он развивается. Как правильно решить главный конфликт Вселенной? Конфликт между настоящим и будущим. Это умение принять будущее. Это умение взаимодействовать с будущим. И вот здесь есть нюанс. Я недавно об этом подумал. Ну, вот я раньше говорил, у вас идет непереносимость краха будущего. Что такое непереносимость? Что такое крах будущего? Ну, понятно, мечтал о чем-то, ничего не получилось, будущее рухнуло. Но на самом деле что получается? Будущее не рушится. Рушится наше представление о будущем, наша модель того, каким оно должно быть. Я подумал о том, что представление о будущем у нас складывается, исходит из опыта прошлого. То есть то, что мы считаем будущим, это есть проекция прошлого на события, которые должны произойти. Так вот, маленький нюанс. Поскольку наши мечты о будущем, наши идеалы, планы исходят из опыта прошлого, то здесь никакого конфликта нет. А там, где нет конфликта, там нет энергии, нет развития. Какой вывод? Вывод очень простой. Будущее никогда не должно соответствовать прошлому. Будущее – это нечто новое, непредсказуемое. И когда мы пытаемся его представить, исходя из нашего опыта и событий прошлого, мы всегда ошибемся. Говоря простым житейским языком, никогда наши мечты, планы и представления о будущем не будут соответствовать реальности. Будущее будет всегда другим. И когда мы это уже знаем, мы уже защищены. Это первое. Второе. Будущее – это противоположность настоящему. Закон развития – это единство и борьба противоположностей. Борьба – это разрушение. Будущее разрушает настоящее и прошлое. То есть события, которые приходят из будущего, они всегда являются болезненными. Даже тогда, когда мы это можем не ощущать. Вот все считают так. Потерял что-то – это стресс, это несчастье. Приобрел – это счастье. Но от большого счастья тоже умирают и болеют. Так вот, умение принять будущее – это умение принять стресс. Потому что будущее всегда создает стрессовую ситуацию. Что такое стресс? Это не неприятность, которая пришла, это неправильная наша реакция на изменение ситуации. Значит, для того, чтобы мы находились в гармонии с будущим, мы должны научиться правильно реагировать на изменение ситуации. Вот совершенно простой такой вроде бы наивный вопрос. Как определить, что мне даст будущее? Блага даст? какие-то щедрые дары, или наоборот, будущее мне все отнимет и все разрушит. Будущее всегда разрушит, но одному в результате разрушения придет счастье, а другому будут беды и проблемы. Можем ли мы определить по нашему состоянию, как к нам относится будущее и каким оно у нас будет? Можно. Если я человек завистливый, если я не умею жертвовать, если я сожалею о прошлом, если я боюсь будущего, если я люблю осуждать, если я не могу преодолеть свою жадность и завишу от своих желаний, то будущее всегда мне будет приносить проблемы, и особого счастья в будущем я вряд ли увижу. Почему? Будущее заставляет нас меняться. А изменение – это условие развития. С любовью изменение – это разрушение. С любовью – это созидание развития. Без любви изменение – это только разрушение. Так вот, если я готов меняться, если я умею это делать, то будущее ко мне приходит естественно, и я могу любые блага получить в будущем. Кто не может меняться? Тот, кто слишком привязан к настоящему. Как выражается привязанность человека? Вот когда человек внутренней душой начинает привязываться ко всем благам, тогда появляется страх, зависть, жадность, осуждение, обидчивость, уныние, нежелание что-то терять, жертвовать. Тот, кто жертвует, тот готов как бы частично себя разрушить, отрешиться от привязанности. У него появляется свободная энергия для изменений. Чем сильнее мы привязываемся к каким-то благам, тем меньше у нас энергии для изменений. И для нас изменения становятся мучительными. И мы не хотим принимать будущее подсознательно, зная, что оно нас будет разрушать. И тогда будущее приходит уже не в виде чего-то мягкого и пушистого, а в виде похожего, но совершенно в другом обличии. Так вот, умение соединить противоположности – это умение быть счастливым. Будущее – это противоположность настоящему. Как выглядит классическая формула адаптации к будущему? Она звучит так – возлюби врагов своих. Поскольку будущее приносит нам всегда боль, явную или неявную, будущее является врагом, который часто у нас отнимает все, в конечном счете жизнь отнимет. Так вот, насколько я умею быть добродушным к врагам, настолько я имею право на контакт с будущим и адаптацию к будущему, и получение любых благ. То есть универсальным способом принятия энергии будущего является добродушие, умение любить, прощать, жертвовать – это умение открыться будущему, это готовность измениться. Тот, кто не привязан, тот может быть оптимистом. Чем сильнее привязанность, тем больше человек боится потерять, и у него начинается пессимизм. А пессимизм с будущим не дружим. Поэтому нужно понять простые вещи. Добродушие, жертвенность, оптимизм, искренность. Когда человек привыкает подавлять свои чувства, у него падает энергия. Не надо стесняться своих желаний, не надо комплексовать из-за своих чувств. Нужно их естественно раскрывать. Нужно сдерживать животные желания и открывать божественное. Так вот, тот, у кого нет страхов, самоподавления, тот, кто искренен, тот, кто ставит цели и не боится, не сомневается в них, то есть верит в себя, тот, кто готов ошибаться. Готовность ошибаться – это готовность развиваться. Тот, кто может жертвовать, не сожалеет о прошлом, относится к жизни как к игре интересной, в которой главное не результат, а сам процесс развития обучения. Этот человек